Хотя, когда мы прилетели к месту происшествия, журналистов возле места происшествия находилось в избытке. Мне вспомнилось, что при этом судья тоже скрывал свое лицо. Впрочем, самое интересное оказалось на станции Арлинга. Там я пропал из всех розыскных объявлений, как и пропали все награды за любую информацию обо мне. Мало того, исчезли все ролики из станционной сети с моим участием. Впрочем, вскоре стала понятна причина происходящего. Поначалу я решил, что это работа судьи, но вскоре выяснилось, что станции сменился начальник СБ, и теперь новый начальник СБ предпочел забыть все об этом случае и удалил отовсюду всю информацию, касающуюся этого дела, как компрометирующую СБ. Не было меня больше на этой станции, и туда я никогда не прилетал. Только закончил с этим, как мне на нейросеть пришло сообщение от Искина корабля. В нем медик приглашал меня посетить медцентр корабля. Чувствовал я себя отлично и решил не ходить к нему. Вот только медик оказался весьма настойчив, и после третьего сообщения от него я все-таки решил прогуляться до медицинской секции корабля. Видимо, барон медику так хорошо заплатил за мое лечение, что он теперь переживает за мое здоровье больше меня. «Док, что случилось?» — спросил у него. «У вас закончились больные пассажиры. Большая часть пассажиров сошла на станции, новые пассажиры пока не прилетели, и у меня есть время проверить ваше здоровье. У меня все хорошо, можете не сомневаться. Чувствую себя отлично. У вас есть несколько сложных моментов. Нужно еще раз все проверить. Раздевайтесь и забирайтесь в капсулу». Пришлось сделать, как он сказал. Когда открылась крышка капсулы, рядом с капсулой стоял медик. «Можете выбираться и одеваться». Как только я оделся и направился на выход, он меня остановил. «Одну минутку. Вы ведь никуда не спешите». «Да вроде не тороплюсь». «Какие проблемы, док?» «Присаживайся. Хотел поговорить с тобой». «Что случилось?» «У меня проблемы со здоровьем». «Скажи, у тебя была травма нейросети?» «Было ранение, а что с ним не так?» «Честно говоря, после аграфских штучек я опасался проблем с нейросетью. Они возникли после моей первой встречи с аграфом, но потом пропали. Сейчас вроде проблем не возникло, но после его вопросов сразу вспомнилось, что проблемы возникли тогда. Значит, мне не показалось. Что-то с ранением не так. Нейросеть индивидуальная». «Да». «Что с ней не так?» «Не волнуйтесь. Там возникли небольшие вопросы, но с ней все в порядке. Док, не пугайте меня так больше, я уже подумал, что с нейросетью есть проблемы. Травма давно была?» «Давно. Несколько лет назад». «А травмы спины недавно были?» «Были». «Характер травм?» «Док, я не знаю, я не медик». «Ранение, ожог, падение с высоты, возможно, еще что-то?» «Ранение, я думаю». «Сильные боли начались после того, как мне досталось от мохнатых». «От кого?» «Да от аборигенов». «Док, вам не понять. В высоты не падали?» «Нет». «Если в двух словах, проблему я решил, но если вы продолжите себя вести, как вам это сказать, неспокойно, проблема со спиной вернется, и тогда потребуется сложная операция». «Док, я постараюсь вести себя спокойно, но в последнее время проблемы меня находят сами собой». «Вам нужно сменить профессию». «Вы кто по профессии?» «Техник». «Техник». «Судя по вашему телу и ранениям, совсем так не скажешь». «Это потому, что мне не везет в последнее время». «А где вы работаете, чем занимаетесь в жизни?» «Служил на флоте, сейчас в отставке». «Вроде я уже говорил». «Что-то такое припоминаю». «И какие планы на будущее?» «Сам еще не знаю». «Скажи, а почему ты техник?» «С твоими данными ты мог бы стать инженером». «Нет, док, это не для меня, там слишком много ответственности». «У меня все просто, отработал день, а дальше не мои проблемы». «Внимательно меня послушай, тебе нужно менять профессию. У других разумных такого варианта нет, а тебе повезло и у тебя он есть. Профессия инженера идеально подходит для тебя». «Я так не думаю». «Ты подумай, хорошо подумай. У нас в компании как раз есть вакансия инженера, разучишь базу, я помогу тебе в этом вопросе. Будет у тебя отличная зарплата, спокойная работа. Девушек красивых у нас много в компании работает, женишься, обзаведешься семьей». «Не, док, я уже говорил, это не для меня». «Боишься, что база дорогая?» «Так это тоже не проблема, компания поможет и в этом вопросе». «Нет, док, просто не хочу в инженеры, это не мое». «Зря, но ты все-таки подумай. Если возникнут вопросы, сразу меня набирай. Обсудим». «Непременно». Выйдя из медсекции, задумался о том, что сейчас было. Док вдруг неожиданно решил меня трудоустроить. «С чего это вдруг?» «Лайнер находился у станции, глобальная сеть у меня уже была подключена, и ради интереса решил выяснить информацию о компании. Быстро выяснилось, у компании дела шли не очень. Вакансия инженера у них в объявлениях висела уже полгода, а желающих ее занять не находилось. все из-за низкой зарплаты, которую они предлагали инженеру. Видимо, когда док выяснил мои настоящие данные, в руководстве решили, что вот она удача, и вот он их новый инженер. Вот только мне нельзя в инженеры, и контракт с полицией я уже подписал. Прошло 5 суток, из которых большую часть мы провели в гиперпространстве. После того, как лайнер покинули будущие колонисты и шахтеры, их место заняли новые пассажиры. В баре стало тихо, и никто ни с кем больше не конфликтовал. Новые пассажиры вели себя тихо и большую часть времени проводили в своих каютах. Док меня несколько раз приглашал к себе, но я ссылался на занятость и отказывался подниматься в его медсекцию. Все изменилось, когда мы подлетели и остановились около очередной станции. В дверь постучали, когда я решил выяснить обстановку и почитать свежие новости. Открыл дверь в каюту и удивленно посмотрел на 2 зашников. Одновременно пытаясь вспомнить, что я мог натворить. Каюты ошиблись. Спросил у них. «Не думаю», — ответил один из них, Блес Абдулаиджи, «не так ли?» Хотел ответить, что достали, и я видеть их не могу. «Допустим. Вам придется пройти с нами». «Куда и зачем?» «В СБ разговор есть». «Я никого не трогал, какие могут быть проблемы?» «Там вам все объяснят». Видя, что я нахожусь в раздумьях, второй добавил, «если потребуется, поведем силой». «Ну если силой, тогда ладно». По дороге в СБ я экстренно пытался выяснить в сети, какому клану принадлежит пассажирская компания. Выяснить это мне не удалось, но вряд ли судья отправил меня пассажирской компанией клана Гаиджи, решил я для себя. Скорее своей или какой-нибудь нейтральной. Спшники тем временем завели меня в допросную и там оставили одного. «Вот мы и снова встретились», — сказал зашедший в допросную СБшаник, что допрашивал меня здесь в прошлый раз. «И что? Ты знаешь, мы направили запрос по тебе на флот и знаешь, какой ответ нам прислали оттуда». «Какой же?»